Глава 23. Убийственное доверие. В замке Амбуаз в своих покоях герцог де Гиз оживленно беседовал с высоким, крепко сбитым и энергичным человеком, одетым в мундир капитана стрелков. «Маршал де Бриссак меня заверил, что я могу положиться на вас, капитан Ришелье». «Я готов на все, ваша светлость», — ответил Ришелье. «Тогда я вам поручаю охрану главных ворот замка. Это не значит, конечно, что господа протестанты начнут приступ именно в этом месте, однако этот пункт имеет важнейшее значение, а посему вы не должны ни впускать, ни выпускать никого без мандата за моей подписью». «Будет исполнена ваша светлость. Кстати, какой-то молодой дворянин, назвавшись графом де Монтгомери, только что явился ко мне. У него нет мандата, но есть пропуск, подписанный вами. Он заявил, что прибыл из Парижа. Проводить ли его к вам, как он того просит?» «Да, и незамедлительно», — оживился герцог. «Но погодите, это еще не все. Сегодня в полдень к вашим воротам должен явиться принц Конде, которого мы пригласили сюда. Вы пропустите лишь его одного, но не тех, кого он приведет с собой. Под видом военных почестей постройте ваших солдат. Пусть они зажгут фитили и держат наготове свои аркебузы». «Будет исполнена ваша светлость», — отчеканил Ришелье. «Затем», — продолжал герцог де Гиз, — «когда протестанты рванутся вперед и начнется свалка, зорко следите за принцем, и если он сделает хоть движение или на миг поколеблется обнажить против них шпагу, убейте его». «Сделать это нетрудно, вот только нелегко простому капитану быть рядом с принцем». Герцог задумался, потом сказал: «Великий приор и герцог Омальский будут, не спуская глаз, следить за ним, и они вам подадут сигнал. Тогда вы повинуйтесь». «Слушаюсь, ваша светлость». «Вот и хорошо, капитан, можете идти. Скажите, чтобы графа де Монтгомери немедленно пропустили ко мне». Капитан Ришелье низко поклонился и вышел. Через минуту герцогу доложили о Габриэле. Тот предстал перед ним бледный, угрюмый, и даже радушный прием первого министра не рассеял его мрачной сосредоточенности. Недаром, сопоставив зародившиеся у него подозрения с некоторыми высказываниями, которые вырвались у королевских патрулей, Габриэль был близок к познанию истины. Король, который его помиловал, и партия, к которой он примыкал, вступили в открытую войну. «Знаете, Габриэль, — обратился к нему герцог, — зачем я вас вызвал?» «Я могу лишь догадываться, но точно не знаю, ваша светлость. Протестанты решились на мятеж, они намереваются напасть на нас здесь, в Амбуазе». «Это прискорбная и пагубная крайность». «Друг мой, вы ошибаетесь, это же великолепный повод, — возразил ему герцог». «Что вы хотите этим сказать, ваша светлость? — удивился Габриэль. «Я хочу сказать, что протестанты собираются застать нас врасплох, а мы-то их уже поджидаем. Я хочу сказать, что их замыслы раскрыты, их планы сорваны, и самое главное, что они первые обнажили шпаги и тем самым выдали себя с головой. Они погибли. Вот то, что я хотел вам сказать». «Не может быть!» — воскликнул пораженный граф де Монтгомери. «Теперь судите сами», — продолжал герцог. «Знаем ли мы все подробности этой нелепой затеи? Вот послушайте. 16 марта они должны соединиться под городом и начать нападение. В карауле у них были свои люди, теперь весь караул сменен. Их друзья должны были им открыть восточные ворота, теперь эти ворота заколочены. Их отряды должны были тайком пробраться по лесным тропам через леса Шато-Реньо, но королевские солдаты захватят их врасплох, и до Амбуаза не дойдет и половины. Мы превосходно осведомлены и подготовлены на славу». «Да, замечательно», — повторил потрясенный Габриэль, и, не зная, о чем говорить, спросил: «Но кто же вам так точно все рассказал?» «Вот то-то и оно», — засмеялся герцог. «Двое из их стана раскрыли нам их планы. Один за плату, другой со страху. Могу признаться, шпионом был тот, кого, может быть, вы знаете, и зовут его маркиз де... Молчите! — вскричал Габриэль. — Не называйте мне его имени. Я не должен был спрашивать...